Впрочем, я дослужился до капитанского чина во время Второй мировой, но между командиром пехотным и морским огромная разница. Джарелл, конечно же, не думал о чинах. Он просто с уважением отнесся к товарищу Ханка Приста, коего старый конгрессмен отметил особым доверием и выражал свое уважение на матросский лад. Мы умолкли и безмолвствовали довольно-таки долго. Забывал мотор, вода нещадно колотила фиберглаз свой корпус, вокруг расстилался черный зловещий океан, виноват Мексиканский залив. Берег, тянувшийся по левую руку, либо числился необитаемым, либо погрузился в глубокий сон. По крайности я не мог приметить ни единого огонька. Но вскоре прямо по курсу мигнула яркая вспышка. Я прищурился, обернулся к Уайту. «Маяк, Тортуга, Кэп», — сообщил чернокожий. «На берегу пролива, который так и зовется Тортуга». «Ежели б добирались до места кратчайшим путем, — кричал Уайт, — туда бы аккурат и пошли, об заклад готов побиться, ребятки ваши неподалеку на якоре стоят, зари дожидаются. Может быть, а мы схитрим, 15-мильный крюк сделаем и через пролив Краснорыбицы проберемся». «Что? Через пролив Краснорыбицы? Никогда такой не слыхал. Мексиканский окунь, по-вашему?» О мексиканском окуне я имел приблизительно столько же представления, однако предпочел понимающе кивнуть. «Маяка у Краснорыбицы отродясь не стояла, и в штормовую погодку соваться туда врагу не пожелаю. Да ночка нынче спокойная выдалась, так что будьте спокойны, а Тортуга по-здешнему, значит, черепаха». Мерцающий огонь постепенно поравнялся с нами, проплыл мимо, растаял позади. Мы понеслись в почти непроницаемой тьме. Потом Даррелл круто забрал к востоку, в сторону берега, но достичь его удалось еще не скоро. Негр убавил газ наполовину. Я различил чернеющие громады двух островов, угольные тени, возникшие по обе стороны, а между ними сравнительно светлую полоску, смахивавшую на отмель. Джарелл еще немного сбросил обороты, лодка прекратила воспарять над волнами, опустила нос, тяжко погрузилась по ватерлинию и заскользила дальше, как положено любому обычному судну. По штирборту показалась обширная банка, постепенно выраставшая и откатывавшаяся в океан, увлекаемая лунным притяжением воды. Лодка наша принялась приплясывать и вихлять в крутящихся и вихрящихся потоках. Я различал хитросплетение протоков и затонов, языки берегового песка, зловещие щупальца неисчислимых мангровых деревьев. Джарелл правил почти небрежно и все же умудрялся огибать препятствия, которых я и заподозрить не смог бы. Спокойно, уже почти не повышая голоса, негр произнес: «Никогда не забывайте об отливе, Кэп, ежели плывете в таких переплетах. Выход непременно обнаружишь, только об отливе помнить надо. Теперь держитесь». Я различил проход посреди сплошной, на первый взгляд, отмели. Но держать на него не решился бы ни за что. Клокочущий водяной коридор, откуда неудержимо рвались в открытое море могучие струи, двигатель заревел сызнова. Мы задержались возле устья, покуда лоцман изучал силу течения, затем заслонка открылась полностью, мотор заработал в полную мощь, лодка опять вышла на редан и прянула против потока, едва прикасаясь к нему и уменьшая сопротивление жидкой среды. Лицо мое окатило нежданно поднявшаяся волна, песок зашуршал о борт, с перепугу я чуть не выпрыгнул вон из шлюпки. Уайт рассмеялся. Наконец мы совладали с безумным отливом и достигли спокойной, черной, почти стоячей воды по внутреннюю сторону отмели. «Был я помоложе», — вздохнул негр, — «так и парусные шлюпки здесь проводил». «Ну, не так легко, правда. И ветра западного дожидаться приходилось, и полного прилива. Спрыснить к физиономию до руки, мистер Хелм, — не то съедят кровопийц». Я незамедлительно подчинился. Протянул баллончик самому Джареллу, но чернокожий лишь улыбнулся и качнул головой.